Он сидел на коне, как на троне, прямо, с высоко поднятой головой, с печатью каменного спокойствия на скуластом узкоглазом лице. От него исходила сила и воля великого владыки, ведущего несметное войско к славе и победам. И особой причиной вдохновенного состояния Чингисхана было белое облако над его головой, как символ, как венец великой предназначенности.